С воплями и завываниями ведьмы собрались у трона Лабенгулы. «Сестры мрака, чуете ли вы злоумышленников?» «Мы чуем их дух! Они здесь! Они здесь!» Одна ведьма рухнула на пыльную землю, пена запузырилась из беззубого рта, глаза закатились, и она забилась в конвульсиях. Другая старуха сыпанула ведьме в лицо красного порошка из рога, и та с воплем подскочила. «Сестры мрака, найдете ли вы злоумышленников?» — спросил Лабенгула. «Мы приведем их к тебе, великий бык Кумалу! Мы найдем их, сын Мзеликази!» «Идите», — приказал Лабенгула, — «сделайте то, что должно быть сделано». Некоторые ведьмы принялись кружиться и подпрыгивать, потрясая волшебными палочками. Палочки были сделаны из хвоста жирафа или из надутого пузыря шакала, надетого на деревянную рукоятку, или из высушенного на солнце пениса черногривого льва. Этими палочками ведьмы укажут на злоумышленников. Другие колдуньи отошли в сторону, приглядываясь, точно гиены на охоте. Третьи упали на четвереньки, принюхиваясь к земле, словно охотничьи псы, и расползлись среди ожидающей толпы. Ведьма с серой от грязи кожей подошла к белым гостям, подпрыгивая, как дряхлый павиан, хлопая высохшими грудями по сморщенному животу. Ее амулеты бренчали и гремели. Перед Мунгу Сен-Джоном она остановилась и задрала нос, втягивая воздух, а потом завыла, точно течная сука. Мунгу Сен-Джон неторопливо вынул изо рта длинную черную самокрутку из местного табака и осмотрел пепел на кончике. Старуха прыжками приблизилась, заглядывая ему в лицо. Мунгу снова зажал сигарету в зубах и спокойно уставился на ведьму. Она подпрыгнула, почти уткнувшись носом ему в лицо, шумно принюхиваясь к его дыханию, и ускакала прочь, а потом вдруг обернулась, подняла над головой длинный хвост жирафа и с криком бросилась на Мунгу, чтобы ударить его хвостом. Перед ним она застыла, не доведя удара до конца. Мунгу Сен-Джон вынул самокрутку изо рта и выдул идеальное колечко дыма, которое закружилось в воздухе, попало ведьме в лицо и расплылось тонкими струйками. Ведьма закудахтала диким, безумным смехом и пошла дальше, остановившись перед Робин Кодрингтон. «От тебя воняет, отродье гиены», — ровным голосом сказала Робин на безупречном Исиндебеле. Резко отвернувшись, старуха поскакала туда, где в ряду знатных дам стояла Джуба. Ведьма подняла хвост жирафа, собираясь ударить, и оглянулась на Робин с ненавистью и торжеством во взгляде. Побелев как мел, Робин вскочила на ноги и схватилась за сердце. «Нет», — прошептала она, — «пожалуйста, красавица, оставь ее в покое». Ведьма опустила руку и, вернувшись к Робин, принялась прохаживаться перед ней и прихорашиваться. Потом снова завыла, закружилась и налетела на Джубу. На этот раз она ударила. Хвост с шипением хлестнул по черной коже, однако в последнее мгновение ведьма отвела удар в сторону, попав по лицу изумленной молодой женщины, стоявшей рядом с Джубой. «Я чую зло!» — завопила ведьма. Женщина упала на колени. «Я чую кровь!» Безумная старуха осыпала свою жертву градом ударов, хвост бил беззащитную женщину по лицу, пока из глаз не покатились слезы. Подошли палачи и подхватили ее. Она и не думала сопротивляться. Парализованная ужасом, жертва не могла идти, поэтому ее подтащили к Лабенгуле. Посмотрев на нее с грустью и беспомощным сочувствием, король поднял указательный палец правой руки. Палач замахнулся боевой дубиной, опустив ее на затылок жертвы. Кость хрустнула, словно гравий под ногами. От силы удара глаза женщины выскочили из орбит, точно перезрелые виноградины. Она упала в пыль. На затылке была бескровная вмятина размером с кулак. Ведьма поспешила прочь, чтобы продолжить охоту. Джуба посмотрела на Робин. Та откинулась на спинку стула, побледнев и дрожа всем телом. Клинтон успокаивающе положил руки ей на плечи. В тесных рядах раздался еще один торжествующий вопль, и палачи вытащили из толпы молодого привлекательного воина. Он стряхнул с себя руки палачей и, подойдя к трону Лабенгулы, опустился на колено. «Слава тебе, отец народа! Великий громовержец, черный бык! Позволь мне умереть с твоим именем на устах! О, Лабенгула, тот, кто летит, как ветер!» По знаку короля дубина со свистом упала. Сестры мрака разошлись вовсю, вой и вопли не умолкали. Из толпы вытаскивали все новые жертвы, и перед троном короля вырастала гора трупов. 100 человек, 200 трупов, все прибавлялось. Солнце ползло к зениту, пыль, жара и ужас отравляли воздух, не давая дышать. Синие мухи роились на вытращенных глазах и раскрытых ртах мертвецов, а ведьмы по-прежнему прыгали, хихикали и тыкали палочками в новые жертвы. То там, то здесь, обессилев от страха и жары, падала девушка, значит, виновна. Ведьмы накидывались на нее, осыпая ударами обнаженную спину или блестящие груди. Палачи едва успевали выполнять свои жуткие обязанности. Солнце медленно опускалось к горизонту, и, наконец, одна за другой ведьмы, пыльные и потные, пошатываясь от изнеможения, потянулись к наваленной ими горе трупов. С лаем и визгом они копались в груди мертвецов, выбирая тех, кого заберут с собой в пещеры и тайные убежища, чрево девственницы — могучий талисман плодородия, а сердце отважного воина прекрасно помогает в битве. — Вы закончили? — спросил Лабенгула. — Закончили, о король! Все ли злоумышленники мертвы? — Все мертвы, о сын Мзеликази! — Тогда идите, идите с миром, — устало сказал Лабенгула. — Мир тебе, о великий король! Ведьмы захихикали и завыли, взяли свою жуткую ношу и зашаркали прочь через ворота Крааля. 3 раза за 3 недели Мунгу Сен-Джон обращался к Лабенгуле с просьбой дать дорогу на юг, и каждый раз король дружелюбно болтал с ним около часа, а потом отпускал ни с чем. «Я подумаю об этом, сияющий глаз. Разве тебе здесь плохо? Разве тебе не нравится мясо и пиво, которое я посылаю? Или ты хочешь снова съездить на охоту? Я хочу поехать на юг, о король. Может быть, в следующее полнолуние, сияющий глаз. А может быть, после сезона дождей или после праздника Чавала, кто знает, поживем, увидим». Однажды утром Луиза, как обычно, уехала рано. Только через несколько часов Мунгу заметил, что она взяла с собой ружье, патронтаж, одеяло и бутыль с водой. Остаток дня он пытался понять, в чем дело, однако забеспокоился лишь с наступлением темноты. Луиза так и не вернулась. Всю ночь Мунгу просидел у костра до рассвета, а потом оседлал второго мула и переправился через реку в лагерь Радда. Англичане устроили роскошную стоянку на опушке леса. 6 фургонов и столько же палаток, сделанных из отличной водостойкой парусины и снабженных сетками от мух. Все лошади у коновизи были чистокровными арабскими скакунами. На таком коне Мунгу с его маленьким мешочком драгоценных камней мог бы добраться до реки Шаши дней за 6, а то и меньше. Он жадно разглядывал лошадей, когда из палатки показалась Робин Кодрингтон. Заметив Мунгу, она хотела снова скрыться внутри, но он спрыгнул с мула и позвал ее. — Доктор Кодрингтон, пожалуйста, мне нужно срочно с вами поговорить. Она неохотно подошла. Моя жена пропала. Вчера вечером она не вернулась с прогулки. Отчужденность на лице Робин мгновенно сменилась тревогой. Она не сказала, куда поедет. Мунгу покачал головой. «Я подумал, что Луиза вернулась в Каме. Вы ведь знаете, она подружилась с вашей старшей дочерью. Я пошлю слугу в миссию. А вы не могли бы добиться у короля разрешения на мой отъезд? Король у своих жен, и никто не смеет тревожить его, пока он не выйдет с женской половины. Как долго он там пробудет? День, неделю, кто его знает? Я сразу же вам сообщу». Мунго провел в ожидании еще одну ночь. На рассвете, усталый, с закрывающимися глазами, он сидел на корточках возле дымного костерка, прислушиваясь, не раздастся ли из темноты стук копыт мула или голос Луизы, и вдруг ему пришла в голову мысль, от которой кровь застыла в жилах, и все внутри заледенело. Вскочив на ноги, он ворвался в хижину и лихорадочно полез под матрас. Слава богу, пальцы коснулись кисета, Мунгу вытащил его и, торопливо развязав шнурок, высыпал блестящие камешки на ладонь. Все на месте. Однако в мешочке обнаружилось кое-что еще, чего там раньше не было. Свернутый листок бумаги. Мунгу вернулся к костру и в слабом свете прочитал. «Найдя записку, ты поймешь, почему я уехала. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, перед глазами стоят сотни несчастных, которые умерли, чтобы заплатить за твою жадность, и меня невыносимо мучает совесть. С ними умерли остатки моей любви к тебе. Я оставляю тебе эти покрытые кровью камни, точно зная, что они прокляты. Не пытайся меня догнать, не посылай за мной, забудь меня. Подписи не было. В лагере Радда все собрались к завтраку в палатке-столовой с откинутыми стенками. Утро выдалось свежее и прохладное. За столом шла оживленная беседа о вещах серьезных, но не без юмора, и Робин наслаждалась царившей атмосферой. Робин сидела во главе стола, мужчины обращались с ней крайне почтительно, мистер Радд, явно очарованный доктором с первого взгляда, все свои реплики обращал непосредственно к ней. Под руководством Джордана был приготовлен обильный горячий завтрак — яичница, ветчина, копченая сельдь, свиные сосиски, креветочные и рыбные паштеты, а также свежее желтое масло и горячие булочки. Мистер Радд, поддавшись всеобщему беспричинному веселью, велел принести бутылку шампанского, которая всю ночь охлаждалась в мокром мешке на дереве. — Ну что же, — сказал он Робин, поднимая бокал, — я уверен, что мы стерпим и неудобства походной жизни, и простую пищу, пока славный король не примет решение. Несмотря на поддержку Робин, Лабенгула не соглашался на концессию, которую просили англичане. Старшие вожди провели не одну неделю в тайных совещаниях, но так и не пришли к согласию. Лабенгула уклонялся от окончательного ответа, и настойчивость Радда вынудила его скрыться на женской половине дворца, куда посторонним не было входа. «Возможно, придется ждать не один месяц», — Робин подняла свой бокал в ответ. «Вряд ли Лабенгула примет решение по столь важному вопросу, не посоветовавшись с пророчицей Умлимо в Матопо». Клинтон вдруг перевел взгляд на реку, нахмурился и прошептал на ухо Робин, что здесь нужно этому негодяю Сен-Джону. Мунго спешился на окраине лагеря, не приближаясь к сидевшей за столом компании. Робин торопливо поднялась. — Извините, господа, жена генерала Сен-Джона пропала, и он, конечно же, волнуется. — Спасибо, что пришла, — сказал Мунго. — Робин, кроме тебя мне не к кому обратиться. Она постаралась не обращать внимания на такую фамильярность, хотя всегда вздрагивала, когда Мунго называл ее по имени. — Какие новости? — спросила Робин. — Я нашел записку, оставленную для меня Луизой. — Покажите. Она протянула руку. — К сожалению, не могу. — Это очень личное, и слова там для меня весьма нелестные, — ответил Мунго. — Важно лишь то, что Луиза пытается покинуть Матабелли-Лен по южной дороге. — Безумие, — прошептал Робин. — Без разрешения короля, без сопровождающих. Дорогу трудно найти, местность безлюдная, полно львов. У Луизы нет никакой надежды проскользнуть через границу. Пограничным отрядам приказано убивать всех, кто не получил разрешения Лабенгулы. «Она все это прекрасно знает», — сказал Мунго. «Тогда что толкнуло ее на безрассудный поступок?» «Мы поссорились. Она знает о моих чувствах к тебе, и ей это не нравится». Задохнувшись, Робин отшатнулась и побледнела. «Генерал Сен-Джон, я запрещаю вам говорить подобные вещи». «Робин, однажды ты спросил и меня, и тогда давным-давно я ответил, что никогда не забуду ту ночь на борту Гурона. Замолчите, прекратите немедленно. Как вы можете так говорить, когда ваша жена в смертельной опасности?» «Луиза мне не жена», — тихо сказал он, пристально глядя в зеленые глаза Робин. «Она была моей спутницей, а вовсе не женой». Робин смешалась, краска вновь залила щеки, и с ней нахлынула необъяснимая волна кощунственного счастья. «Однажды вы сказали мне, что женаты». «Робин, я действительно был женат, только не на Луизе. Моя настоящая жена умерла много лет назад в Наварре, во Франции». Робин сама не знала, что на нее нашло. Она замужем за храбрым, добрым человеком, можно сказать, святым, а перед ней стоит воплощение зла, настоящий змей-искуситель, и все же она не может избавиться от непостижимой, непристойной радости, узнав, что он свободен. Для чего именно свободен Сен-Джон, она не знала или не решалась вообразить. «Я отправлюсь к королю», — ответил Робин, мучительно сознавая дрожь в голосе. «Попрошу его послать воинов за вашей... за Луизой. Попробую получить для вас разрешение на отъезд. «Генерал, вы отплатите мне сполна, если немедленно уедете и больше никогда не вернетесь в Матабелеленд». «Робин, пока мы оба живы, нам не разорвать то, что нас связывает. Я не желаю вас больше видеть». Робин пришлось собрать всю волю, чтобы встретить его взгляд. «Робин, я пришлю к вам гонца, когда получу ответ короля». «Робин, прошу вас». Ее голос задрожал. «Ради бога, оставьте меня в покое». Через два дня Робин прислала к Мунго Джордана Балантайна. «Доктор Кодрингтон просила передать вам, сэр, что король послал за вашей женой доверенного вождя с отрядом отборных воинов. Им приказано защитить ее от пограничных застав и проводить до реки Шаши». «Спасибо, молодой человек. Кроме того, доктор Кодрингтон просила сообщить, что король разрешил вам уехать. Вы можете незамедлительно последовать за своей женой». «Передайте мою благодарность доктору Кодрингтон». «Генерал Сен-Жон, вы меня не помните?» «Боюсь, что нет», — нахмурился Мунго, разглядывая Джордана, который сидел верхом на горцующей кобыле арабских кровей. «Я Джордан, сын Зуги Балантайна. Мы с вами встречались в Кимберли несколько лет назад». «Вот как! Конечно! Прошу прощения, вы очень изменились». «Генерал, я понимаю, что вмешиваюсь не в свое дело, но вы близкий друг моего отца, и потому я обязан предупредить вас, что после вашего отъезда из Кимберли ходили неприятные слухи». «Первый раз слышу», — равнодушно ответил Сен-Джон. «Что поделать, такова жизнь. Чем выше поднимается человек, тем сильнее завистники желают его падения». «Согласен с вами, генерал. Я связан с великим человеком», — Джордан оборвал себя на полуслове. «В общем, полицейский агент Гриква по имени Хендрик Найман заявил, что вы приехали на встречу с ним, чтобы нелегально купить алмазы, а когда поняли, что попали в ловушку, попытались его убить». Мунго нетерпеливо отмахнулся. «Зачем кому-то с моим положением и состоянием идти на риск, связываясь с нелегальной торговлей алмазами?» «Именно так и полагает мистер Ротс, сэр. Он не раз выражал уверенность в вашей невиновности». «Я разыщу жену и немедленно вернусь в Кимберли, чтобы припереть к стене мерзавца Наймана». «Генерал, встреча с Найманом невозможна. Несколько месяцев назад его зарезали в пьяной стычке в кабаке. Он не в состоянии свидетельствовать ни за, ни против вас. За неимением свидетеля или обвинителя вы считаетесь невиновным». «Черт побери!» Мунго нахмурился, скрывая невероятное облегчение. «Жаль. Я бы с удовольствием затолкал его лживые слова ему обратно в глотку. Теперь некоторые всегда будут считать меня негодяем». «Разве что ваши завистники?» Джордан приложил руку к полям шляпы. «Не смею больше задерживать, сэр. Вы наверняка спешите отправиться вслед за женой. Удачи вам и счастливого пути. Я уверен, что мы еще встретимся». Мунго Сен-Джон долго смотрел вслед удаляющемуся Джордану. Трудно поверить в такое невероятное везение. Неудержимый призрак правосудия, грозивший с юга, исчез. Король позволил покинуть Матабелеленд. Посетив одного из торговцев, Мунго обменял повозку и прочие скудные пожитки, которые больше не понадобятся, на хорошее ружье и сотню патронов, и через час сидел на широкой спине мула, направляясь на юг по дороге, проходившей у подножия холмов вождей. Мунго не оглядывался по сторонам. Его единственный глаз смотрел вперед, прямо на юг, и потому не заметил худенькую, почти мальчишескую фигурку высоко на склоне. Робин прикрыла глаза от солнца, глядя вслед всаднику, пока легкое облачко пыли, поднятое копытами мула, не исчезло в зарослях мимозы. Луиза Сен-Джон торопилась, надо опередить преследователей. Она знала, что краали вдоль дороги следует избегать. Обнаружив алмазы, Луиза почувствовала себя виноватой наравне с Мунго. Ослепленная бурей эмоций, она не жалела о поспешности бегства и не сознавала всей глубины своего одиночества до тех пор, пока не обогнула последний крааль, покинув гостеприимные травянистые равнины плоскогорья. Теперь она стояла на краю крутого обрыва, под которым расстилались безлюдные земли, знойные, покрытые густым лесом, полные диких зверей и охраняемые свирепыми пограничными импи Лабенгулы. Луиза так отчаянно хотела сбежать от Мунго Сен-Джона и всего, что он воплощал, что ни разу не подумала о возвращении, хотя и знала, что могла бы укрыться в миссии Ками, и король по просьбе Робин Кодрингтон предоставил бы беглянке эскорт до границы. О том, чтобы вернуться и снова оказаться поблизости от Сен-Джона, и речи быть не могло. Любовь, которую Луиза когда-то к нему испытывала, превратилась в отвращение. Она пошла бы на любой риск, чтобы скрыться от этого человека, и бежать надо было тотчас. Возвращение немыслимо. Ночь она провела, свернувшись возле колеи, выбитой колесами повозок. Последнее, что связывало ее с цивилизацией и самой жизнью, — нить, протянутая через лабиринт мотобельского минотавра. Поблизости пасущийся мул похрупывал травой. Далеко внизу, под обрывом, раздавался львиный рык. Луиза старалась мысленно воспроизвести карту, напечатанную на фронтисписе книги «Одиссея охотника». История путешествия из Уги заинтересовала Луизу еще до встречи с автором, и она тщательно изучила маршрут его похода. Судя по всему, река Тати лежит к западу, и до нее не больше сотни миль. Преследователям и в голову не придет идти туда. Эти пустынные земли никто не посещает, и вряд ли они охраняются отрядами Мотабеля. Река Тати отделяет Мотабеле-Ленд от земель короля Камы. Говорят, он человек мягкий и достойный. Его королевство принадлежит британской короне, поэтому в Краале Камы находится британский представитель, сэр Сидни Шиппорт. Если добраться до реки Тати, то к югу от нее можно встретить подданных Камы, которые отведут ее к сэру Сидни, а уж он-то поможет достичь Кимберли. Подумав о Кимберли, Луиза осознала истинную причину своей отчаянной спешки. Она впервые поняла, как невыносимо ей хочется быть рядом с человеком, которому можно доверять, за чьей спиной можно укрыться и прийти в себя. Луиза, наконец, призналась себе, что перенесла всю любовь, которой давно не достоин Сен-Джон, на этого мужчину. Нужно добраться до Зуги и как можно скорее. Это была единственная связанная мысль в неразберихе, охвативших Луизу эмоций, но сначала предстоит пройти сотню миль по пустынным землям. Луиза поднялась с первыми лучами солнца, засыпала песком костер и оседлала мула, привязав одеяло и бутыль с водой к луке седла. Оставив за спиной кровавое зарево на востоке, Луиза пустилась в путь. Через сотню шагов она обернулась, но едва заметная колея, оставленная повозками, уже исчезла из виду. Ехать пришлось через труднопроходимую местность, потрясавшую воображение своим диким великолепием. Невероятная ширь горизонта и высокое мутно-голубое небо. Вокруг не было ничего живого, ни птицы, ни зверя. Раскаленное до бела солнце горело безжалостным огнем. Ночью в небе кружились холодные яркие звезды. Бесконечность Вселенной напоминала о ничтожности человека. К концу третьего дня Луиза поняла, что безнадежно заблудилась, совершенно сбившись с пути. Она видела, в какой стороне заходит солнце, но не имела ни малейшего представления о расстоянии. Образ карты, который казался таким ясным и четким, вдруг стал туманным и запутанным. Вода во фляге закончилась. Последний глоток теплой жидкости Луиза выпила незадолго до полудня. Дичи вокруг не видно, и мяса добыть невозможно. А остатки черствой кукурузной лепешки она съела еще вчера. Мул не мог пастись, слишком выбился из сил и страдал от жажды. Свесив голову, он уныло стоял под сикамором, выбранным Луизой для ночлега. Она все-таки стреножила его, хотя и понимала, что никуда он не денется. Острый осколок кремня рассек ему стрелку передней левой ноги. Мул охромел. А далеко ли еще до реки Тати, и где ее вообще искать, неизвестно. Луиза положила под язык круглый белый камешек, чтобы вызвать выделение слюны, и улеглась у костра, измотанная до предела. Сон накрыл ее внезапной чернотой, точно смерть.